Тишина утра казалась обманчивой. Никаких нападений, никаких налетов, но напряжение и ожидания не покидали меня. Расслабилась лишь тогда, когда парни прошли крупные точки маршрута. Осталась небольшая точка, а потом уже вернуться на базу. Сегодня объектов было немного, поэтому до обеда управиться, что порадовало. Решила перекусить, пока есть время и желание, когда услышала входящее сообщение. «Значит, все-таки взломала. Удивлена. Встретимся». Я сразу поняла, что это Лидия. Она, наконец, захотела со мной поговорить. На всякий пожарный вернулась к компу и пробила номер. Неизвестная симка, зарегистрированная на старика, которому она уже как год не нужна, если судить по свидетельству о смерти. Пробить местонахождение телефона я смогла, что даже удивило. Это как? Специально? Признаться, насторожила. Но я очень хотела увидеть Лидию. Схватила телефон и написала сообщение. «Лидия?» Ответ пришел быстро. «Жду тебя в кофейне «Лаванда» через 30 минут. Адрес: улица 70 лет Октября, дом 3. Приходи одна. С меня макиаты и твои любимые эклеры». Эклеры. Когда я стала любить эклеры? Вслух задумалась и быстро сделала скан, проверяя адрес. Оказалось, что она уже находилась в этом кафе. Потратив время на взлом камеры здания, в котором находилось кафе, я посмотрела видео в быстрой перемотке, пока не увидела ее. Да, сейчас прическа другая, но лицо и телосложение одно. Это Лидия. Выписав данные и оставив небольшую записку на столе, я направилась из кабинета, быстро закрывая дверь, набирая номер подруги. Она не сразу взяла, но я продолжала таранить, пока не услышала напряженный голос Арины. «Ян, ты так не кстати!» Прикусила губу, понимая, что не вовремя со своей просьбой, но все же рискнула. «Мне срочно нужно уехать. Очень. Проконтролируй дежурку», попросила, переживая за инкассаторскую машину с огромной суммой. «Не переживай, там сейчас зорко смотрят, да и мы там. Только отошли, когда Стас приехал». «Понятно. Все хорошо?» спросила, спускаясь по лестнице, перепрыгивая через ступени. «Ой, в напряжении», выдала она. «А ты куда? Что случилось?» «Потом все непременно расскажу. Если через час не выйду на связь, то отправляйся в мой кабинет. Только как положено, через отключение сигнализации». «Она еще учит». «Иначе мой комп заживет своей жизнью». Серьезно предупредила ее, чтобы не забыла. «Ох, поняла. Но ты, может, скажешь, куда собралась?» «Потом. Ладно, пока не могу», сказала, двигаясь по холлу. Никого не увидела, будто не обед, а вечер. Хотя, после того разноса, который устроил Глеб, все боялись даже выйти в столовую на 10 минут, не то что прогуляться по территории. Кроме Ольги, которой и сейчас не было. Видимо, как обычно, в столовой. Ей нужно было буфетчицей устроиться, а не администратором. «Ой, Янка, мне вот не нравится твой таинственный голос и четкий момент со временем. Почему через час, а не 10 минут?» «Не преувеличивай и присматривай за машинами», напомнила, задумываясь о том, чтобы вызвать такси. «Хотя в такое время можно без проблем добраться, но у меня ведь только полчаса». «Непременно», подтвердила она. «Мы уже обсудили все моменты, скоро опять пойдем». «Спасибо, что отпустила, мне правда надо». Она прокашлялась и тише проговорила. «Только давай быстрее, с тобой спокойнее, пока Глебу не скажу». Усмехнулась на ее слова, как раз выбегая из здания. «Тогда до связи». «Удачи», сказала она и отключилась, а я поспешно направилась к пешеходному переходу, по пути замечая нужную газель. «Вовремя, должна успеть». Через 30 минут я вышла из автобуса и поспешила к кофейне, где готовят невероятно вкусный кофе. По понятным причинам я редко сюда заглядывала, но раз сегодня пришла, то сразу на входе у бариста заказала себе кофе с клубникой и шоколадом. Только оплатила, как милая девушка с улыбкой проговорила: «Если вы на встречу с Лидией, то она вас ждет». Глянула на часы и на автомате спросила: «Давно здесь?» «Да, 10 минут как». «Спасибо», сказала, не желая поправлять девушку, так как Лидия находилась здесь уже как час. Прошла по проходу между столиками, отмечая стильный лаконичный интерьер, чистоту и уют. Кроме того, атмосфера царила просто прекрасная. Тихое место для работы или встреч со своими друзьями. Лидию я увидела за дальним столиком. Сердце пропустило удар. Ноги словно налились ватой, и я замерла, не в силах сдвинуться с места. Сколько бы я так простояла, не знаю, если бы не голос. «Значит, вот ты какая!» Слова ударили наотмашь. Что-то не так. И в первую очередь — голос. Все же я решилась подойти и села на стул напротив. «Вы не Лидия?» «Нет, я ее сестра-близнец. Лилия», — деловито произнесла женщина, оглядывая меня взглядом, словно санинспектор, выискивающий таракана. Под этим пристальным вниманием я почувствовала себя неловко. «Мы с ней не виделись много лет», — добавила она, улыбнувшись и отведя взгляд в сторону. В этот момент к нашему столику подошла девушка. На подносе она несла две голубые кружки кофе и блюдце с эклерами. Расставив угощение, она с улыбкой удалилась. Я не могла отвести взгляд от этой женщины, не понимая, как такое возможно. Лицо казалось знакомым, почти родным. Но глаза... В них плескалось что-то дикое, хищное и такое пренебрежительное, что меня пробирало озноб. «Почему? Вы же родные сестры», — проговорила я, доставая телефон из рюкзака, но на экране не было ни одной полоски сигнала. «Странно. В этом кафе всегда полно людей с ноутбуками, все приходят сюда именно за этим, и Wi-Fi всегда работал». «Угощайся. Если не доверяешь, можешь выбрать любой». «Спасибо, я уже заказала, как только вошла». «Боишься?» — с усмешкой спросила Лилия. «Осторожность никогда не помешает». «Соглашусь», — протянула она и потянулась к кружке, делая глоток. «Так что, почему вы с ней не виделись?» «Она отвернулась от нашей семьи. Так сказать, та самая паршивая овца в стаде». «Стало неприятно». Назвать Лидию овцой было не просто несправедливо, а абсурдно. Да и с какой стати? Вдруг я точно осознала, что готова ее защищать. Тем более, насколько понимала, не она была инициатором беспредела с инкассаторами, а эта женщина. Лида не заслужила такого отношения, как обвинений. Вспомнила про сообщение, по которому не смогла определить IP-адрес, и поняла, что это моя Лида написала его. Она предупреждала о том, чтобы я не взламывала сайт сестры. Но почему? «Она не такая», — уверенно сказала, смело вглядываясь в глаза неприятной женщины. «И как могла подумать, что они похожи?» «Такая. Именно такая, даже не сомневайся. А ты ее последовательница, как я понимаю». «С чего такие выводы?» «Ты взломала наш сайт, а это было невозможно». С тоской заметила, она искривилась. Явно была этим фактом раздражена. «Если взломала, значит, возможно». «Хм... И как ты познакомилась с Лидой?» Вдруг спросила она. «Она работала ночным воспитателем в детском доме, где я жила. Призналась в очередной раз, проверяя сеть». «Ты из детского дома?» С презрением уточнила Лилия и отпила свой напиток. «Да». Гордо ответила я, отвлекаясь на приближающиеся шаги. Девушка с подносом уже несла мой долгожданный кофе с клубникой и шоколадом. «Угощайся эклерами. Они здесь поистине вкусные». «Я не люблю эклеры». «Надо же! А я думала, что все их любят». «Бывает». «А как вышло на меня?» «Искала Лидию». Женщина нахмурилась. А я поняла, что она пригласила на встречу взломщика ее сайта. Чистое любопытство. Она не в курсе о том, кто я и что мне известно. Хорошо. И кем она работала в этом гадюшнике? Она работала ночным воспитателем в детском доме. Женщина засмеялась, и этот смех заставил меня почувствовать себя уязвимой. В нем сквозила хищная уверенность, словно она хозяйка положения, знающая некую тайну. Презрение в ее глазах было несомненным. «Надо же! С ее мерзким характером и устроиться работать в детский дом. Это просто невероятно. У вас не лучший характер, как я погляжу». «Ха! Узнаю ее манеру!» Вдруг женщина задумалась, а потом слишком резко задала вопрос. «А сколько тебе лет?» «Видишь ли, деанонимизировать тебя было сложно, но тайминг атака с использованием мессенджера позволяет установить личность даже продвинутого параноика, не вылезающего из Тор-сети. Только вот, кроме адреса и телефона, ничего не нашла. И тем более про работу и детский дом. Вы действительно думаете, что я расскажу, как мне удалось скрыть эту информацию?» «Нет, я видела, как это делает моя сестра, а ты работаешь по алгоритмам Лидии». «Она учила меня». «Учила». Лилия вновь отпила кофе, что сделала и я, наслаждаясь вкусом. «Уж очень вкусный». «Я бы хотела, чтобы такая девушка, как ты, работала на меня. Как смотришь на мое предложение? Зарплата достойная, так что не спеши отказываться». «Зачем мне работать на убыточную компанию?» Она коварно улыбнулась и заметила. «Узнаю тактику сестры. Пробить любую информацию, чтобы знать о своей жертве все. Не думала, что это сработает на мне. Видишь ли, нас учил отец. Но Лида всегда нагло нарушала его советы, создавая свои пути. Отца это удручало». «Так что с компанией?» «Хорошо, буду честной. Не люблю делиться. Тем более с государством. Предпочитаю работать с нужными людьми и только на себя». «А я работаю только с достойными, к которым вы не относитесь». «Наглая. Мне это нравится. Так сколько тебе лет?» «С какой стати, спрашиваете?» «Сестра бы ни за что не опустилась до этой помойки. Ей бы и в голову не пришло нянчиться с безродной сироткой, вытирая ей сопли и обучая азам программирования». «Стало не по себе. На что вы намекаете?» «На что? На то, что ты, возможно, та самая девочка, которую она потеряла, та, что после родов оказалась в мусорном баке в черном пакете».